Глава первая. Путь в медицину. Путник. Нет пути. Путь появляется, когда ты идешь. Антонио Мачадо. Когда это случилось? В какой момент я начал догадываться, что жизненные истории наркологических пациентов, их опасная охваченность сорвавшимися с цепи желаниями, разрушительные последствия этой одержимости, апорические взаимопереходы между свободным «я хочу» и зависимым «я не могу не хотеть» не просто клинические феномены, но и подсказка, прояснение, несносное увеличительное стекло, под которым можно отчетливо рассмотреть человеческую природу. Наркология – это поиск и досадное обнаружение того неловкого, недопустимого, что мы не хотим считать собою, своей сутью, своей душой, самым ценным, самым важным в жизни, быть может, самой жизнью. Кажется, это произошло зимой 2010 года. Я работал в частной наркоклинике. Поступил пациент, вежливый, начитанный, теоретически и практически осведомленный о таком количестве психоактивных веществ, что запросто мог бы прочитать для нас, наркологов, полезный курс под названием «Занимательная нейротоксикология». Кто-то из коллег окрестил его наркозавром. Мне сказали, что наркозавр всегда поступает в клинику сам, без давления со стороны родственников, что в отличие от многих других наших пациентов, он действительно хочет бросить наркотики, но, к сожалению, каждый раз срывается. Мне нравилось беседовать с ним. Он очень хотел жить. Хотел, но не мог. «Я не знаю», — говорил он, — «не знаю, как можно жить с такой головой». Однажды я застал наркозавра вот за каким занятием. Сидя на полу возле больничной койки, он имитировал введение героина в вену. В наркологическом тезаурусе есть термин «игломания». Так называется невероятно сильное желание хоть что-нибудь вводить в вену. Героиновые аддикты могут колоться водой для того, чтобы немного побыть в состоянии, напоминающем введение наркотика. Наркозавр имитировал укол. В его руках ничего не было, он вводил воображаемую иглу в локтевую вену. Заметив меня, он спокойно перевел сосредоточенный взгляд обратно на локтевой сгиб и ввел в вену несуществующий героин. Меня поразил контраст между очевидной бессмысленностью этого занятия и потрясающим интеллектом наркозавра. Я спросил, «Тебе это помогает?» «Да, мне от этого становится легче». «Но ведь там ничего нет». «Есть. Есть мое желание. И оно такое, что... оно есть. Только оно и есть». Я много раз думал об этом разговоре. Вспоминал сосредоточенное, умное лицо наркозавра и пустоту в его руках. Что это такое? Желание, оторванное от своего предмета, цели, сути. Желание, утратившее всякую связь с жизнью. Я думал о наркозавре, а также о десятках других пациентов, о людях с наркотической, алкогольной, никотиновой, игровой зависимостью, о людях, которые разными словами говорили мне одно и то же. Я уже давно не получаю того, что получал раньше, но мое желание меня не слушается, и я не могу с ним ничего сделать. Я думал не только о пациентах наркологической клиники. Что если это про всех нас? Что если мы всю жизнь продолжаем желать и действовать, несмотря на то, что в этом уже нет прежнего смысла? Продолжаем хотеть чего-то просто потому, что хотели этого вчера, позавчера и позапозавчера. Что если мы просто выполняем желания, оторванные от нашей реальной жизни и одновременно оторванные от нас самих? Делаем это машинально, без глубины, без ясности, без мыслей. Они действуют и не знают, что творят. Они верны своим привычкам и не знают почему. Они всю свою жизнь бродят, но пути своего не знают. Таковы они. Люди толпы. Что если горькое наблюдение Мэн-Дзы относится не только к людям толпы, но и ко всем нам? Я мечтал стать писателем, а не врачом. Читать и писать научился в 5. Раньше говорил об этом с гордостью, но мои дети и дети моих друзей научились читать еще раньше, поэтому просто отмечу, что в 5. С тех пор чтение и писание — неотъемлемая часть моей жизни. Я мечтал стать писателем уже в первом или во втором классе. Стихи и рассказы тогда и начал сочинять. И приключенческие романы. Мой герой, поразительно похожий на своего юного автора, скитался по лесам, выживал в пустыне, переплывал реки, уходил в море, терпел кораблекрушение, попадал на необитаемый остров, спасался от змей, приручал обезьян, стрелял в плохих, спасал хороших и удалялся к себе, чтобы сидеть возле окна и с величественной задумчивостью смотреть вдаль. В старших классах эти тетради были уничтожены. Я тогда меньше писал и больше читал. Это были годы запойного чтения. Учился отлично, хотя художественная литература отнимала много времени. Помню, как однажды на уроке биологии, рассказав о теории эволюции, я получил ответ учительницы. «Все так, все так». Только звали его не Диккенс, а Дарвин. В 11 классе меня познакомили с местным писателем. Его звали Тельман Маэлян. Он писал стихи и прозу, любил рассказывать о своей жизни, показывал фотографии братьев по Перу, вел переписку с Павлом Тычиной. Мое сердце переполнялось радостным предвкушением, я грезил о писательской жизни и бросался строчить очередной шедевр, который потом непременно забраковывал и сжигал. Мама мечтала видеть меня врачом. Там, где я родился, врачи пользовались большим уважением. Думаю, матери было важно именно это — уважение и статус. У меня самого не было интереса к медицине. Больничный запах, нелепые белые халаты, понурые пациенты — это скорее отталкивало. Но я был наделен особой, связанной с графоманией художественной оптикой, и в больницах моим вниманием могли завладеть разные эстетические находки. Облако пара над прокипяченными шприцами в лотке, робкая мелкими буквами нацарапанная надпись на двери реанимационного отделения «Помогите моей маме». К моему желанию стать писателем семья относилась весьма прохладно, с вежливыми оговорками. Да, писатель — это интересно, но было бы неплохо иметь при этом нормальную профессию. В конце 80-х и начале 90-х Армения переживала тяжелые времена. Шли темные годы, так их впоследствии стали называть. Темные, холодные, голодные годы. В декабре 1987 года случилось сильнейшее землетрясение. В городе Спитаке, эпицентре землетрясения, интенсивность толчков доходила до 10 баллов. Сейсмическая волна обошла планету два раза. Погибли более 25 тысяч человек. 500 тысяч остались без крова. Из строя вышло 40% промышленного потенциала Армянской ССР. В начале 1988 года, когда страна все еще находилась в шоке и трауре, началась Карабахская война. Из-за нехватки людей 18-летних новобранцев отправляли прямо на фронт. Назад из мясорубки они возвращались быстро. В цинковых гробах. Летом 91-го года в Армению перестал поступать природный газ. По телевизору мы слышали громкий треск и грохот. Это разваливался Советский Союз. Экономические связи и транспортные сообщения прекратились. Их похоронила под своими обломками огромная, тяжелая, неуклюжая страна. Армения оказалась в блокаде. В 1992 году возникли перебои в подаче электричества. Сначала его отключали на пару часов, потом на 6. Потом электричество появлялось на 1-2 часа. Потом наступила темнота. Жизнь, глядящая глазами испуганных людей, собралась вокруг жестяных печек. И в печке стало уходить все, что горит — книги, мебель. Лесистые склоны моего детства за пару зим оголились напрочь. Хлеб исчез. Я читал, что в блокадном Ленинграде норма хлеба была 400 граммов на взрослого человека, а в периоды снижения нормы — 250. Нам выдавали хлебные карточки. По карточке можно было купить 200 граммов хлеба. А потом настал момент, когда продуктовые магазины закрылись. Люди стали доедать то, чем успели запастись, а вместо магазинного хлеба во всех домах пекли лепешки из запасов муки. Мама болела. Вспоминая темные годы, я обычно не впадаю в подавленное или тоскливое состояние. Это часть моего прошлого, единая с прошлым моего народа, кажется чем-то важным, намного более важным для моей жизни, чем что-либо другое. Я вспоминаю не мрак, а веселый огонек керосиновой лампы. Не голод, а дымящиеся картофелины, которые мы, обжигаясь, доставали из горячей золы. не нищету, а переполняющее чувство богатства, когда мы с братом в подвале освещали керосиновой лампой полки с банками варенья. Подавленность и тоску вызывала болезнь мамы. Однажды зимой у нее сильно заболела голова, поднялась температура. Мама, стойкий и терпеливый по жизни человек, от боли металась по дому. В какой-то момент она сказала, что нет сил терпеть, укуталась в одеяло, почему-то именно в одеяло, и попросила отвезти ее к нашим родственникам. Мои воспоминания обрывочны, я не помню, сколько времени она там находилась. Помню, как потом посещал ее в городской больнице. Общественного транспорта уже не было, добираться до города приходилось пешком. Врач говорил, что у мамы не совсем понятное заболевание. Через какое-то время, когда боль утихла, маму выписали. Она приехала домой с лицевым гемиспазмом. Через каждые 5 минут половина лица у нее сокращалась, оставалась в таком состоянии минуту, потом приходила в норму. Тогда мы надеялись, что это пройдет. Мы не знали, что гемиспазм останется с ней на ближайшие 20 лет, что все эти годы мама ладонью или платочком будет прикрывать половину лица, уверенной в том, что искаженное лицо вызовет у собеседников дискомфорт. 20 лет. Каждые 5 минут. Отец работал в России. В те годы семьи, в которых хоть кто-то жил и работал там, считались благополучными. Была надежда на какие-то деньги, хотя положение дел в России тоже было шатким. Мама в первый год своей болезни намного больше, кажется, страдала от ощущения неполноценности, чем от осознания того, что больна. В какой-то момент она призналась, что хотела бы уехать в Россию, к отцу, и я поддержал ее. Я уверил маму, что мы с братом справимся. Она улетела. После ее отъезда апокалипсис темных лет разыгрался в полную мощь. Именно тогда закрылись магазины, прекратилась подача электричества, а на деньги, оставленные мамой, я купил коньяк и шоколад. Это была ошибка. Меня напугали слухи, что российские рубли перестанут принимать в магазинах Армении, и я решил купить на них что-то, что потом можно будет продавать. Мы с братом остались в темноте, холоде, без родителей, без денег. Но решили не бить тревогу. Вызывать маму назад не хотелось. Пусть остается там с отцом. А во время редких телефонных разговоров уверяли ее, что у нас полный порядок. В подвале были картошка, жир, мука, лук, варенье. Но в конце января все это кончилось. Голод был нестерпимый. Нам снилось мясо. Птицы на снегу не вызывали у меня привычного желания увековечить их в поэзии. Они пробуждали грубый и хищный голод. Я соорудил клетку с захлопывающейся дверцей, рассыпал в ней крошки хлеба и оставил на снегу. В первый же день мы поймали с десяток воробьев и одну ворону. Ворону отпустили, а вот воробьи пошли на сковородку. С этого дня мы ели мясо. В конце февраля снег начал таять, в проталинах показались ростки крапивы, и в нашем скудном меню появился крапивный суп. А еще через несколько недель мы собирали вешенки на буковых валежниках. Стало понятно, что мы выберемся. Раз в месяц разговаривали по телефону с мамой. «У нас все в порядке», — говорили мы. «Не хуже и не лучше, чем у остальных». Это было правдой. Сейчас, слушая эти строки, я наблюдаю у себя слишком много эмоций. Это неожиданно. Я был уверен, что воспоминания о темных годах непременно светлы. Эти милые лепешки, эти птицы в клетке, ведь было весело. Нет, было грустно, плохо и страшно. А в мае мама вернулась. Мы, два худых, изможденных голодом мальчика, встретили маму с шоколадом и коньяком. Так и не смогли это продать. Я окончил школу с золотой медалью и твердо решил стать врачом. Летом 1994 года наша семья переехала в Россию, на Смоленщину, к отцу. В Смоленскую государственную медицинскую академию я поступил не сразу. Пришлось год учиться на подготовительном курсе. Языковой барьер был намного сильнее, чем я предполагал, да и вступительные предметы я знал так себе. В течение года почти безвылазно сидел в читальном зале поселковой библиотеки. Приходил туда в 10 утра и уходил в 7 вечера. Библиотекарши меня знали, любили, поили чаем. У меня часто шла кровь носом, и я в каком-то смысле гордился этим, считая кровь доказательством серьезности моих намерений и усилий. Правда была в том, что я изучал не только химию и биологию, но и выпуски нового литературного обозрения, книги по истории и теории литературы, книги по литературной критике, и еще неизвестно, на что уходило больше времени. Учеба в медакадемии мне сразу же не понравилась. Не то чтобы в медицине было что-то плохое, просто мне это не подходило. Я не чувствовал себя врачом. Нет, своя романтика была, конечно. Бледные трупы в анатомичке, гибефреническая общежитская жизнь, различные фактурные персонажи из преподавательского состава. Все это просилось на бумагу, норовило превратиться в текст, рассказ, книгу. Сама же учебная информация, которая была призвана сделать из нас врачей, меня не привлекала. Я ощущал себя чужим среди настоящих будущих врачей. Но время даром я не терял. Навел справки, вышел на профессора неврологии Якова Юдельсона, поговорил с ним, положил маму на обследование и лечение. Юдельсон объяснил, что у мамы болезнь Бриссо, лицевой нерв конфликтует с каким-то близко к нему расположенным сосудом. Это не лечится лекарствами, нужна нейрохирургическая операция. В те годы оперативное лечение болезни Бриссо только-только входило в практику, причем речь шла о лечении за рубежом. Мама отказалась рисковать, да и денег тогда еле хватало на жизнь. За те годы, что я учился в медакадемии, мы еще несколько раз госпитализировали маму. Фармакотерапия давала временный и очень слабый эффект. Гемиспазмы сохранялись. Почему же я решил стать врачом? Одна из целей этой главы — получить ответ на этот вопрос для самого себя. Когда я стал погружаться в воспоминания, на память пришли именно эти картины. Голод в Армении и болезнь мамы. Возможно, переживая за близкого человека и вообще находясь в условиях, когда нужно уметь выживать, я себя готовил именно к этому, к врачеванию, к служению жизни. Но я стал психиатром-наркологом. Это сложнее объяснить. Я пришел в эту область медицины не по пути в Дамаск. Мои родители не страдали алкогольной зависимостью. Лучший друг не умер от передозировки у меня на руках. Я не подсел на наркоту и не стал одним из тех, кто чудом выбрался и намерен спасти остальных. Ни один из приходящих на ум социальных нарративов не подходит к моему случаю. Нет четкого, ясного ответа. Я могу лишь описать жизненный контекст, в котором было принято такое решение. Не случившийся писатель во мне всегда теснил врача. Я постоянно оставался на позиции наблюдающего, исследующего, делающего заметки. Я наблюдал и наблюдаю за жизнью как таковой, за жизнью людей, за своей жизнью, за собой, участвующим во всех этих жизнях и переживающим свое участие. Что же случилось с моей жизнью? Я имел вескую причину стать врачом — вылечить маму. Но это оказалось для меня нерешаемой задачей. Это было мое поражение. Уже на первом курсе я лег в дрейф. Мое участие в учебном процессе стало пустопорожней формальностью, я плыл по течению, пребывая в дреме. Время от времени пробуждался, спрашивал себя, что я здесь делаю, кто эти люди, и, не получая ответа, погружался обратно в дрему. Есть ощущение, что нужно поговорить и о гедонизме. Я был молод. В те годы моим поведением в большей мере управляла моя эндокринная система. Гедонизм отлично сочетается с каким-нибудь личным и очень значимым поражением. Прекрасное лекарство. Правда, годится оно лишь для снятия симптомов. Было слишком много романтических отношений разной глубины, длительности и серьезности. Алкоголь и другие источники суррогатных чувств тоже имели место. Ну и здесь я оставался антропологом. Изучал подробности человеческих переживаний, чужих и своих, настоящих и искусственных, делал записи, изучал записи, делал новые записи. Мои отношения с психоактивными веществами были скромными, я не успел хлебнуть негативных последствий, чтобы содрогнуться, преобразиться и выбрать нечто радикально иное. Из моего опыта употребления алкоголя и всего прочего трудно протянуть дорогу в наркологию. Моя аддиктивность ограничивалась никотином, кофеином и романтическими отношениями. И, конечно, книгами. Как и в школе, я читал много, по 3-4 часа в день. В те годы я открыл для себя Сартра, Камю, Шестого, Ницше, а также Альберта Швейцера. Хорошо, что в книжных джунглях я встретил доктора Швейцера. Во-первых, это настоящее противоядие от неверно понятого и потому слишком мрачного экзистенциализма. Во-вторых, я не ушел из медицины во многом благодаря ему. Под гедонизмом я понимаю мировоззрение и образ жизни, в основе которых лежит удовольствие. Я делал только то, что мне нравилось, принципиально игнорируя другие стороны жизни. И лишь к концу учебы до меня стало доходить, что важное в жизни лежит не там, где мы получаем удовольствие, а там, где от нас требуется преодоление. Что ж, я совершил свои законные 10 000 ошибок взросления. Константин, мой друг-старшекурсник, окончил академию и стал психиатром-наркологом. Мы жили в одной комнате несколько лет. Пили кофе, слушали трип-хоп, делились наблюдениями о так называемой жизни, общежитской и глобальной, читали книги по психологии, журнал «Птюч» и, конечно же, Виктора Пелевина. Наркотизм Константину был интересен не столько с гедонистической, сколько с эстетической, или точнее, с феноменологической точки зрения. Думаю, интерес к альтернативным способам переживания реальности как-то повлиял на его выбор профессии, а на мой выбор повлиял сам Костя. Если первые 3 года я сокрушался, что зря пошел в медицину, то дальше все-таки сконцентрировался на изучении психики. Как ни крути, мне интересен человек как феномен, но не сердце его, не желудок, не гениталии, а мозг. Я читал Крепелина, Брейлера, Ганушкина, посещал кружок кафедры психиатрии, разговаривал с пациентами в стационаре. Правда, авторитетными для меня оставались все те же экзистенциалисты, тот же Швейцер. Ницше я перечитывал много раз. К сонму моих авторитетов добавлялись новые титаны мысли: Виктор Франкл, Мартин Бубер, Бертран Рассел. Мой внутренний мир превратился в арену, на которой сталкивались идеи, позиции, мнения, подходы, методы. И в итоге всех этих умных, дерзких ребят победил ласковый, сильный швейцар. И с тех пор я — жизнь, которая хочет жить среди жизней, которая хочет жить. Примечание. Центральный концепт этики благоговения перед жизнью, выдвинутый Альбертом Швейцером. На немецком языке эта фраза звучит так. «Ehrfurcht vor dem Leben». В противовес внутреннему богатству, внешние стороны моего существования выглядели невзрачно. Я без особой радости окончил медакадемию. Решил, тоже без энтузиазма, остаться в медицине и позвонил единственному живому авторитету из тех, кого знал — Косте. Он просто, буднично рассказал, как ему работается в наркологии. Детоксикация, медосвидетельствование, похмелье, тяга, делириозные чертенята. И я подумал, почему бы и нет? Собственно, выбрав, кому звонить, я тем самым уже решил, куда пойти. Тогда это было поверхностное, необдуманное решение. Лишь 2 года спустя мой выбор обрел плоть и кровь. Но для этого нужно было пройти определенный путь.